Явление пятое. Наблюдатель, разносчик вестей, иногородный, публика, прислуга, москвич. Разносчик вестей наблюдателю. «Еще невеста, слышали?» Наблюдатель. «Мало ли их здесь?» Разносчик вестей. «Я знаю, что много, да о тех не стоит говорить, а это с большими достоинствами». Наблюдатель. «Пивокурова, что ли?» Разносчик вестей. «Да». «Вдова Пивокурова с большим капиталом». Наблюдатель. «Повадилась по клубам да погуляниям, так отберут капитала-то». Иногородный. «Как отберутся?» Наблюдатель. «Так и отберут, как отбирают. Руками». «Вы науку политическую экономию знаете?» Иногородный. «Домашнюю экономию знаем и понимаем-с. А политическую у нас в провинции не слыхать-с». Наблюдатель. «Эта наука требует, чтоб залежи не было, чтобы капиталы не залеживались без обращения. Значит, нельзя допустить, чтоб вдова какая-нибудь, получившая после мужа деньги, села на них, как наседка на яйцах. Надо их на волю пустить, в обращение». Иногородный. «Наука хорошая-с». Наблюдатель. «Хорошая. У нас в Москве ее твердо знают». Москвич. «Смирней надо сидеть с деньгами-то, так целей будут». Наблюдатель. «И смиренство не поможет». Разносчик вестей. «Недавно и смиренницу одну обобрали». Иногородный. «Это как же?» Наблюдатель. «Подпуском, как на Волге рыбу ловят». Разносчик вестей. «Сыскали молодого человека, красивенького, окопировали его, дали 3000-4, а он за это в благодарность выдал векселей на 50 000, посадили его в коляску и подпустили в виде жениха, богатого помещика». Иногородный. «И что же-с?» Наблюдатель. «Месяца через два она и заплатила за него все деньги по векселям-то». Иногородный. «Расчет тонкий, без ума такого дела не сделаешь». Разносчик вестей. «Ведь это только догадки, а я слышал, что у него у самого большое состояние». Наблюдатель. «Надо у Салая Салтаныча спросить, какое у него состояние». Разносчик вестей. «Да Салай-то и говорит». Наблюдатель. «Ну, значит, кого-нибудь еще ограбить собираются». Иногородный. «Я вот здесь только в первый раз, и только какое-то заведение бесподобное-с». Москвич. «Чего лучше?» Иногородный. «С чувством». «Водка возьмите». Москвич. «Где ж ей быть?» Иногородный с пафосом. «В мире нет-с». Москвич. «Да, на то Москва». Иногородный. «Опять моды, боже мой!» Москвич. «Моды парижские». Иногородный. «Извольте видеть, шутка. Теперь, пожалуйте, скажите, дамы, барышни какие?» Москвич. «Ну, это вам так с дороги показалось. Разве чем другим, а этим похвастаться не можем». Иногородный. «Нет, напрасно. Сейчас вот эта самая вдова Пивокурова. Страсть! Вся как жар горит. Одно слово — пышность. Может, по московскому вкусу оно не придется?» Москвич. «Ничего, ничего. У нас не побрезгуют». Наблюдатель. «А знаете, кто женится на Пивокуровой?» Разносчик вестей. «Как узнаешь? Она и сама-то не знает, мечется, как угорелая». Наблюдатель. «Дульчин?» Разносчик вестей. «Ничего нет похожего. Невозможно. У него совсем другие планы». Наблюдатель. «А вот посмотрим». Разносчик вестей. «Ни под каким видом». За сценой тушь, публика и разносчик вестей уходят в клуб. Иногородный москвичу. «Не пройтись ли нам?» Москвич. «Опять к источнику?» Иногородный. «Уж что ж от него уклоняться? Тепло, покойно, учтивость необыкновенная. потому и тянет, что я учтивость люблю. Как бы не было учтивости, меня туда калачом не заманишь, москвич. Пожалуй, пойдемте. Иногородный наблюдателю. Вам не угодно-с? Наблюдатель. Не угодно. Иногородный. А мы пойдем-с. Наблюдатель. Сделайте одолжение. Иногородный. Нет, позвольте. Вы не подумайте. Время к ночи. Надо против сырости какие-нибудь меры принять. Аль нет-с? Вот какое дело, а не то что-с. Иногородный и москвич уходят в клуб. С левой стороны выходят Лавр Мироныч, Дульчин, Глафира Фирсовна и Ирина.